Глава восьмая. Страсть. Виктория Солдатова. Едва мы с Илоной вышли из бутика, я сразу заметила босса. Он стоял у своего авто в очередном дорогом костюме и курил. Ухоженный, холодный и уверенный в себе мужчина сразу притягивал внимание. «Отлично выглядишь, мышка», — сказал Дмитрий Сергеевич, окидывая меня изучающим взглядом с ног до головы. Но не успела я хоть что-то произнести в ответ, как тот полностью переключил внимание на свою помощницу и начал с ней договариваться о каких-то бумагах, словно мгновенно забыл обо мне. Ах, да, мне еще соизволили жестом указать сесть в машину, дабы не мешалось. Прекрасно. Чуть ли не скрипя зубами, залезла на заднее сиденье, устроилась поудобнее и достала телефон. Раз я кои-то веки одна, то позвоню отцу. Пускай у нас с ним не самые лучшие отношения, но я не могу оставить его. Не могу ни звонить, ни спрашивать о его здоровье и достатке. Вдруг ему чего-то не хватает? Я не хочу потерять и его. После смерти мамы у меня остались лишь он и Аленка, а теперь после предательства подруги и вовсе только он. 3 долгих гудка, в течение которых я думала уже положить трубку, но папа все же принял вызов. «Вика!» Впервые голос отца был хоть как-то теплым. «Девочка моя, с тобой все хорошо? Что же ты старику так редко звонишь?» «Девочка моя? Что это?» Моему удивлению не было предела. «Значит так, доченька». Так как я потрясенно молчала, говорил папа. «Брось эту Москву, приезжай домой. Что тебе в чужом краю делать-то?» «Пап, я бы с радостью, но не могу. У меня ощущение и реальности происходящего, и будто бы ушла почва из-под ног». «Чего это не можешь? Собирай вещи и первым же поездом домой. Клубника уже созрела, а ее некому есть». «Я очень хочу, правда, но не могу. Мне отчего-то приходит в голову мысль, что папе что-то нужно от меня. Становится горько. Всем от меня что-то нужно, а я сама никому не нужна». «Это не обсуждается», — жестко произнес отец, явно потеряв терпение. «Хватит заниматься глупостями. Ты никто, твой потолок — наша деревня. И выше тебе не подняться. Жду тебя завтра же». И завершил вызов, прежде чем я успела притворить сказанное. «Все всегда становится хорошо, помнишь?» Сама себе прошептала я, сдерживая рвущиеся наружу слезы. «Ничего, я выдержу. Выдержала же почти 5 лет. Еще выдержу. Если даже я не нужна отцу, то нужна самой себе». Когда босс сел в машину, я была снова спокойна и сосредоточена на текущих проблемах. Элегантная вывеска «Victoria's Secret» мне не понравилась сразу. Как и решительность босса, он вел меня уверенно в сторону магазина, не утруждая себя узнать мое мнение об этом. Я в силах подобрать себе хотя бы белье, в который раз напоминала Воскресенскому. «Может быть, вы подождете меня где-нибудь? Вообще желательно не ждать или подождать вообще в другой вселенной. Но я готова пойти на уступки и согласиться на хотя бы на холл фешенебельного торгового центра». «Конечно, подожду, мышка». И прежде чем я с облегчением выдохнула, он добавил: «Примерочный. Говорят, здесь они просторные и с небольшим диванчиком». Намек мне совершенно не понравился. «В разных кабинках?» — с надеждой переспросила я. «К счастью, нет». Мужчина усмехнулся. «Иначе, как я тебе скажу, идет ли тебе цвет и фасон?» «Да вы, оказывается, еще и разбираетесь в фасонах нижнего белья?» Вспыхнув от злости, язвительно отметила я и вернула сказанные им же вчера слова. «Какой у меня многофункциональный начальник!» «Цени, мышка», — хмыкнул Дмитрий Сергеевич. «Я очень многофункциональный». «Надеюсь, мне не придется ценить эту самую многофункциональность на практике». Промелькнула глупая мысль в голове, пока мы входили в магазин. В магазин, который сразу же убил своим ассортиментом из серии «там черта, здесь черта», а в итоге ни черта. «Мне кажется, здесь на ткани экономят», — сообщила очевидное Воскресенскому, разглядывая манекены. К слову, ближайший же ценник показал, что даже если в материалах и экономят, то в цене никогда. Я иногда умудрялась на стоимость одного комплекта жить месяц. Интересно, а выбирай, мышка, или это начну делать я? Пресекая все мои глупые вопросы, пообещал босс, и я решила помолчать и пойти искать что-то закрытое. Совсем, может, даже панталоны, чтобы скрывало все от шеи до щиколоток. Под внимательным взглядом Дмитрия Сергеевича и не менее внимательным продавщиц, которые хотели угодить состоятельному покупателю, выбирать белье оказалось не так-то и легко. Щеки пылали, по телу разбегались тысячи мурашек, а вешалки то и дело чуть ли не выскальзывали из вмиг вспотевших пальцев. В итоге я взяла комплекты, почти не глядя на фасон и ткань, уделив внимание лишь размеру. К черту. Быстрее бы выбраться из магазина и перестать испытывать этот дикий стыд перед работницами бутика. К счастью, других покупателей, кроме нас, не было. «Все, я закончила», — заявила я Дмитрию Сергеевичу, неуверенно переступая с ноги на ногу. «А примерить?» Насмешливо спросил мужчина и, забрав у меня все вешалки, уточнила у девушки-консультанта. «Диана, а где здесь примерочная?» «Я провожу вас», — с профессиональной улыбкой на губах предложила девушка. «Будьте любезны», — кивнул босс и уже мне. «Идем». И я пошла. Очень глупо устраивать сцену перед столькими людьми. Кабинки действительно были с повышенным, мать его, комфортом. Даже диванчик присутствовал, на котором босс сразу же расположил выбранное мною белье. «Спасибо за помощь, а дальше я, пожалуй, и сама справлюсь». «Я как истинный джентльмен, несомненно, должен помочь даме раздеться», — с усмешкой заявил Дмитрий Сергеевич и даже шагнул в мою сторону, вынуждая меня отступить. «Может, вы поможете мне потом одеться, а сейчас я сделала еще один шаг назад и спиной уперлась в зеркальную стенку». «Я всегда успею тебя одеть, мышонок, а сейчас ты нужна мне раздетой», — явно издеваясь надо мной, сообщил Воскресенский. Его пальцы скользнули по талии, не сильно сжали, а затем мужчина медленно развернул меня лицом к зеркальной поверхности. Бережно, как-то даже нежно, отчего у меня сердце начало биться чаще, и все слова, которые я крутила в голове, остались невысказанными. «Знаешь, какая ты красивая». Его сильные ладони с грубоватой, чуть шершавой кожей касаются моих рук, скользят по ним, вызывая во мне сладкую дрожь. «У тебя такая нежная кожа, мышка». Я чувствую его губы на открытом участке шеи. «Знаешь, что я хочу с тобой сделать?» Воскресенский обхватывает мои запястья и устраивает их на зеркале, вынуждая меня опираться на ее поверхность. И я послушно прислоняюсь к зеркальной стенке примерочной, потому что иначе потеряю равновесие, ноги ослабли и не держат. «Нет, не хочу. Я хочу вырваться из капкана его объятий, отойти, убежать, но не могу. Тело разгоряченное, чувствительное, не подчиняется мне». «Хочу вот так прижаться к твоей белой коже». Снова поцелуй в шею, от которого меня будто бы прошибает током. «Она на вкус как мед. Пробовала горный мед. Он сладкий, но с заметной горчинкой, как и ты». Я чувствую и вижу через зеркало, как одна его рука приподнимает ткань платья, открывая мои ноги. С моих губ нечаянно вырывается стон, тихий, но он услышал. «Горячая девочка». Босс посмеивается. «Хочу еще раздвинуть твои ножки вот так». Он попытался совершить сказанное, но я сжала колени, не давая ему втиснуться между ними. «Теперь плохая девочка. Ну же, Вика, расслабься». Я не знаю, что действует на меня, мое имя, произнесенное им впервые, или же его поглаживание и бархатный шепот в ушко, но я снова подчинилась. «Смотри на себя, мышка», — приказал Дмитрий Сергеевич, поглаживая мои бедра, поднимаясь к трусикам и оставляя за собой пылающий след. Я смотрела на себя, растрепанную в задранном платье, на Воскресенского, одетого с иголочки, красивого, стоящего позади меня. Смотрела, не в силах завершить творящееся безобразие. «А теперь я наконец-то сниму с тебя это гребаное платье», — Скорее рычит, чем говорит мужчина, расстегивая молнию. Платье сразу же скользнуло по телу вниз и осталось лежать на полу мягкой лужицей шелка. Я теперь лишь в нижнем белье. Выдыхаю обжигающий воздух. Слишком горячо, я уже горю. Нас могут услышать. Шепчу, когда чувствую его пальцы на бедрах. Могут, но ты же будешь тихой девочкой. Он предвкушающе улыбнулся. Я резко выдыхаю, чтобы сдержать стон, когда Воскресенский мягко сжимает чувствительный бугорок, чтобы потом нежно погладить разгоряченную его же прикосновениями кожу. «Правильно, мышка, молчи!» Раздается его бархатный с хрипотцой голос. «Ты же не хочешь, чтобы продавщицы узнали, чем здесь занимается их покупательница?» Свободной рукой он приподнял мою голову, заставляя теперь смотреть на свое красивое и безэмоциональное лицо. «Не хочу!» Мой голос дрожит, я сама дрожу от чего-то. «Правильно!» Он все продолжал и продолжал, вызывая удушливый жар по всему телу. «Ты же хорошая девочка, мышка!» Очередное его движение пальцами взорвало во мне фейерверк, и я сжала зубы, чтобы только сдержать свой крик. Мне хорошо, плохо, горько, сладко, и все так смешалось, что не могу понять, какое чувство во мне преобладает. Лишь тяжело дышу, кусая губы от прозвучавших стонов. Внезапно тишину примерочной разрезал звук щелкнувшей пряжки ремня и расстегиваемой молнии. Я вздрогнула от неожиданности. «Что вы делаете?» С удивлением спросила, когда Дмитрий Сергеевич направил мою ладонь на это самое. «Получаю компенсацию», — усмехнулся мужчина. «Сожми его, мышка». Я задергалась в его объятиях, пытаясь вырваться, но не получилось. Босс держал меня крепко, при этом, черт! Я испуганно посмотрела через зеркало на свои пальцы, сжимающие теперь разгоряченный член. Господи! Почему его так много? Точнее, почему он такой большой? А теперь двигай рукой. Вот так. Он направил мою кисть, и я... О, боже мой! Возбужденная плоть оказалась твердой, но с какой-то нежной, даже бархатной кожей. Сильнее. Это было необычно, странно, непонятно, но горячо. Жар до сих пор расходился по всему моему телу, заставляя пульсировать низ живота. «Хорошая мышка», — буквально прорычал Дмитрий Сергеевич, последний раз проводя моими пальцами по своему напряженному органу. Затем отстранился, подняв с пола темную ткань, накрыл ею стоящий член. Я сначала не поняла, почему, а едва он содрогнулся, сжимая зубы и прикрыв глаза, до меня дошло. «Это все неправильно, мерзко. Только почему мне все это нравится?» А темной тканью оказались мои трусики, которые ранее он с меня снял.